Глава 7. Миша. Мне таки удалось найти эти странные цветы. Альстра... Ой, блять, короче, букет я держу в руках, и это главное. Ведь принеси я Лесе другой веник, она вряд ли обрадуется. Характер у девушки тот еще, и, насколько я понял, со слов Егора, просто мне не будет. Но попытаться стоит. Нравится она мне, притягивает до ломки в теле. Хочется сжать ее в своих руках и не отпускать. Ласкать долго и мучительно, чтобы знала, каково это — находиться в настоящих мужских руках. Черт, так засело в моем сердце, что самому непривычно, но отпускать не хочется. Не смогу. И к серьезным отношениям я не привык, не про меня это. А как иначе с Лесей? С ней нельзя по-другому. Секс на одну ночь — это не для нее. А прыгать в постель по щелчку она не станет, даже если для отношений. Тут нужно завоевывать, и желательно всеми приятными для девушки способами. И только хочется сделать что-то, что ей понравится, как тут же всплывает, откуда ни возьмись, какая-то дрянь. В этот раз это была Полина. Ну, сучка, удумала же заселиться в моем номере. И еще и персоналу наврала, что я разрешил. Это уже ни в какие ворота не лезет. Да, мы встречались с ней какое-то время, но только для секса. Нас больше ничего не связывало. И даже ночевать в квартире я ей не позволял. Еще не хватало мне бабы с утра с выносом мозга. Оставь один раз у себя, а потом вообще не съедет. А про женщину, которой теперь можно остаться у меня на ночь, я не шутил. С Лесей мне хочется именно так. Бросил взгляд на часы. Прошло 40 минут, но брать во внимание опоздание Лесочки я не собирался. Девушкам ведь положено опаздывать на свидание. «Прости, немного задержалась». Услышал за спиной тяжелый голос с одышкой. Развернулся и взглядом прошелся по стройной фигурке, облаченной в летний сарафан. Блять, какая же она сексуальная. Высокая, фигуристая. Схватить в охапку и украсть. Увести туда, где нас не найдут. Еще и кожа загорелая. Это придает девчонке особую сексуальность. Красивая. Тебе идет. Кивнул на тряпку и заметил, как Леся неожиданно смутилась. Спасибо. Это мне? Она бросила взгляд на цветы, и я протянул букет к ее рукам. «Да, нашел эти твои остримы. Черт, я не помню название». Я так и подумала. Забрав букет, она спрятала улыбку за цветами. «Это астры, Миш». «А ты что просила?» «Альстромерию». Она хохотнула и на миг прикрыла глаза, вдыхая запах цветов. «Бля, я не то принес. Сейчас попробую найти». «Не надо». Леся пальцами коснулась моей руки, посылая по телу табун мурашек. «Мне эти нравятся». «Да?» «Очень нравятся. Мне практически никогда не дарили цветов». Я нахмурился и, скрестив наши пальцы, повел Лесю в сторону города. «Странно». «Почему?» «Потому что ты красивая». «А что, уровень красоты определяет степень подарков?» «Я такого не говорил». Пожал плечами и пальцем погладил тыльную сторону ладони. «Нежная кожа». Просто обычно красивым девушкам подарков много дарит, и цветов в том числе. «Мы не в то время живем, Миш. Что-то я из-за тобой не замечала желания дарить мне подарки. Ты сразу же пожелал меня в свою постель». «И то верно. Просто никогда не встречал таких сексуальных и в то же время дерзких девчонок». «Правда? А глядя на твою Полину, так и не скажешь». «Она не моя. И, поверь, далеко не оторва». Она злая тетка, которая мечтает заполучить себе в мужья богатенького мужика. И что, ты не захотел? Ну, во-первых, у нас была договоренность на секс, и на таких женщинах обычно не женится. А во-вторых, она нашла мне замену. Да и вроде как чувства должны быть, чтобы жениться, нет? Она тебе изменила? Изменила, это громко сказано, просто трахалась на стороне, а мне такой мусор не нужен. Понятно, тихо произнесла малышка, привлекая к себе внимание. «А что насчет тебя?» «А что насчет меня?» «Расскажешь о наших отношениях?» «Ой, давай как-то без этого. Не очень люблю эти сопли». «Ты все еще его любишь?» «Кого?» «Ну, бывшего. Не хочешь говорить о нем?» «Нет, точно не люблю. Но и вспоминать не горю желанием. Ты скажи, чем мы займемся?» «Не хочешь покататься на скоростном катере?» «На скоростном?» Она на миг задумалась, а потом, расплывшись в улыбке, согласно кивнула головой. «Только чур, я тебя спасать не буду, если вывалишься за борт». «Ладно, надену спасательный жилет», — хмыкнул я и подтолкнул ее к остановке. «Как насчет доехать на трамвае?» «Отличная идея, я 100 лет на нем не каталась». «Поверь, я больше», — улыбнулся ей в ответ. Через 15 минут мы вышли на ближайшие к морскому вокзалу остановки, а дальше пошли пешком. Благо, сегодня не было удушающей жары, и можно было спокойно гулять по городу. «Здравствуйте, не желаете прокатиться на скоростном катере?» «Добрый день, девушка. Именно за этим мы сюда и пришли. Нам 2 билета, пожалуйста». Протянув купюры и забрав билеты, снова схватил свою малышку за руку и повел к выходу с вокзала. «Теперь нужно найти именно наш катер». «Миш, это так дорого!» «Успокойся, Лесочка, мы же на свидании, ты забыла?» В ответ она только закатила глаза, а я улыбнулся. «Ну, нравится мне ее дразнить. Да и, к слову, у нас действительно настоящее свидание». Пройдясь по причалу, мы отыскали нужный катер, и, забравшись на свои места, я бросил взгляд на немного взволнованную Лесю. «Боишься?» «Нет, предвкушаю, как брошу тебя в воду», — хмыкнула она и ущипнула меня за руку. Я специально сел ближе к борту, чтобы Лесе было не так страшно. Ведь, насколько я понимал, катер будет производить резкие маневры, и я не мог подвергать опасности девушку, тем более, которая мне так сильно нравится. «Повернись, застегну тебе правильно жилет». Леся повернулась, и тут я испугался не на шутку. В ее глазах действительно поселился страх. Постоянно смотря на нее, я пытался застегнуть жилет, но не мог сосредоточиться, потому что не понимал, что с ней происходит. Только что ведь было все хорошо. «Миш, я боюсь». «Что случилось?» «Давай уйдем, пожалуйста». Она поднялась с кресла, а я перехватил ее за руку и повел к выходу. «Друзья, если передумали кататься, оставьте, пожалуйста, жилеты», — услышал от парня, стоящего у штурвала. «Да, простите». Быстро снял жилеты с Леси из себя и вернул их законному хозяину. «Пойдем, малышка». Приподнял ее и переставил на причал. Видел, что Лесе стало нехорошо и попытался не лезть ей в душу. Захочет, сама расскажет. Бывает такое, что лучше не трогать, иначе можно сделать только хуже. Мы прошли подальше от моря и остановились на выходе с вокзала. Леся все еще молча пыталась прийти в себя, а я поглаживал ее щеки в надежде, что хотя бы так удастся успокоить девушку. В подобных ситуациях я бывал редко и особого опыта не имел, поэтому чувствовал себя немного глупо. И тем не менее понимал, что расспросы ни к чему хорошему не приведут. Ждал, пока Леся сама заведет разговор, но прежде прошло ни много ни мало минут 20. «Прости, Миш». «Может, тебе воды принести?» «Да, пожалуйста», — кивнула она, и я усадил ее на скамейку. «Жди здесь, я быстро». Найдя в ближайшей палатке охлажденную бутылку воды, я вернулся к Лесе. Она немного начала отходить, но все еще дрожащими руками перехватила бутылку. Я открыл ее и помог девочке отпить воды, придерживая пластик за дно. «Уже легче?» «Да, спасибо. Извини меня, я возмещу тебе деньги за билеты». «Поделишься, что произошло?» «Ничего, просто у меня морская болезнь». Я прищурился, понимая, что это совсем не так, либо Леся чего-то не договаривает. «Давно?» «Да с год уже примерно». «Ясно. Хотя я врал, ничего не ясно. Понял только одно, что-то здесь нечисто». Леся сделала еще несколько глотков и, кажется, полностью пришла в норму. «Давай лучше по набережной погуляем». «Слушай, я-то не против, но у меня один вопрос назрел». Я присел рядом и, взяв ее за руку, заставил посмотреть мне в глаза. «На яхте, второй день свадьбы подруги. Кажется, там ты чувствовала себя очень даже хорошо». Леся резко поднялась, а я перехватил ее за руку, не позволив убежать от ответа. «Что происходит, Леся, ты меня обманываешь?» «Нет». Она покачала головой, а я, потянув ее, заставил усесться обратно. «Тогда что? В чем причина? Или у тебя аллергия на скоростные катера?» «Считай, что именно так». «Хочешь начать отношения с вранья?» «Какие отношения? Ты что себе надумал, Жданов?» «Нет, ты невыносима. Пойдем в ресторан, Лесочка, иначе я сожру тебя прямо здесь». «Господи, кто еще невыносим?» На улицах уже почти стемнело, когда мы шли по центру города в поисках хорошего ресторана. Повсюду играла музыка, собирались толпы, чтобы посмотреть на то или иное представление, которые устраивали частные либо городские организации. Постоянно кричали дети, радуясь празднику, и то и дело были слышны разговоры взрослых, которые уже успели налакаться алкоголя и теперь искали место, где подешевле можно было перекусить. Нет, такие были далеко не все, но почему-то именно употребляющие алкоголь без меры всегда были заметны ярче всех. Отдыхало много и адекватных людей, которые приехали сюда отведать местного колорита, который, к слову, я никак не мог прочувствовать. «Миш, пойдем танцевать? Послушай только, какая замечательная музыка!» — довольно произнесла Леся, потянув меня за руку в круг танцующих. «А так и не скажешь, что еще полчаса назад у нее была паническая атака. Что же все-таки с ней произошло? Я обязательно это выясню. И нет, не через друзей. Я хочу, чтобы Леся сама мне об этом рассказала. Так будет правильно по отношению к ней. Черт, я становлюсь занудой. Когда меня волновали чувства других людей? Давно нет. А тут на тебе о чувствах задумался». «Ну, Миш, не будь занудой», — пропела Леся, и я улыбнулся. Даже она заметила мое занудство. Девочка принялась танцевать, а я держал ее за руки и любовался красотой. Все же ей очень идет улыбка. И куда приятнее видеть счастье в глазах, чем боль, испытываемую по невероятным для меня причинам. Я даже сам начал улыбаться, когда понял, что Леся очень даже хорошо танцует. И не просто слышит музыку, а такое ощущение, словно она ею дышит. Двигается в такт, ловит все моменты и тихо напевает себе под нос. Она особенная девочка, и каждый ее шаг, каждое действие притягивает меня к ней. Хочется постоянно быть ближе, ощущать ее и понимать, какое у Леси сейчас настроение. Мне сложно об этом говорить, но, кажется, я просто начинаю влюбляться. «Ты чего не танцуешь со мной? Посмотри, как весело!» — прокричала она сквозь музыку и, повернувшись спиной, принялась демонстрировать новые движения. Я улыбался, как конь, и, не выдержав, потянул ее на себя. Леся охнула и боком прижалась к моей груди. Я взглядом пожирал ее губы, желая завладеть ими и почувствовать вкус радости девушки. Но понимал, если сейчас начну наглеть, она просто залепит мне пощечину на глазах у всей публики. И тогда я снова окажусь опозоренным благодаря ей. Ну а что, первый раз уже было такое на яхте, когда Леся подумала, что я маньяк. А сейчас что, будет иначе? Она снова отошла от меня, а когда приблизилась в танце, прижалась уже спиной. И тут моей выдержке пришел конец. Думаю, Леся это тоже понимала, ведь мое желание скрыть было практически невозможно. Да и еще покачивание бедрами тоже не придавали мне спокойствия. «Жданов, еще одно движение, и я обрею тебя налысо. Не забывай об этом». «А что, если еще одно движение, и я трахну тебя?» Леся улыбнулась моей наглости и, неожиданно вырвавшись из рук, сбежала из круга танцующих. «Ну, гадюка, я же догоню».